Деревня Новое Дроково, Демидовский район Смоленской области. 17 августа 41 года, 11:08. Ну что, Клаус, как дела? Невысокий плотный солдат остановился рядом со стоящей в тени здоровенной липы телегой. Из лежащего в ней сена высунулась голова еще одного военнослужащего, который протяжно зевнул, потер глаза и, наконец, ответил. — Все в порядке, Вилли. Меняться пришел. — Ага, — ответил первый и достал из кармана френча какой-то небольшой сверток. — Как всегда? — Да. Разбуженный целиком вылез из сена и, протянув руку, взял подношение. Все сослуживцы знали, что некурящий Клаус охотно меняет свой табачный паек на сахар и кофе, который отправлял младшей сестре в Гамбург. И верно, зачем молоденькой девчонке Р6 или Сулима? А за сахар можно на черном рынке много чего выменять. А 6 сигарет на день многим заядлым курильщикам, тем более на войне, не хватало. Вот и менялись. Получив красную с белым гербом на этикетке пачку Сулимы, Вилли не ушел по своим делам, а вскарабкался на телегу и закурил. — Кстати, давно хотел тебя спросить, Клаус, отчего ты с такой фамилией служишь рядовым? — Вот, фон Шойбнер, ведь как? Ты, случайно, не родственник герою движения? С таким имечком тебе прямая дорога в военное училище? — Да, родственник, хотя и очень дальний, — нехотя согласился Клаус. — К тому же статус Райхсдойче наша семья получила только в 37-м. Мы переехали из Риги в Гамбург еще в 35-м. А до того, кто бы взял Фольксдойче в офицерскую школу? — Так ты из Риги, да? — Жалеешь, небось, что не у Лейба служишь. По родным местам прокатился бы. Вилли глубоко затянулся. «Слушай, а может, ты и русский знаешь?» Выпустив струю дыма, спросил он. «Слегка. У нас его многие знали. Сосед мой, Генрих Таннер, примерно узнал только немецкий и русский, а на латышском еле-еле говорил. «Так чего ж ты с ребятами в деревню не ездишь? Глядишь, и договорились бы с девками по-хорошему, а не так, как неделю назад». «А что было?» «Мы с мясниками тогда на заготовки поехали. А Фос, это гефрайтер ихний, к девкам местным подвалил. Не, все честь по чести, сладости там, кольца предлагал, а они ни в какую. Одна даже к поленам его приласкать попыталась. Ну, Томас и разошелся, так ее отделал, что живого места не осталось. А ты бы поехал, глядишь, и удалось бы по-хорошему договориться. Вилли усмехнулся. А то девку потискать — это, конечно, хорошо, но синяки на морде и кровище из носа не всякому по вкусу. Мне, к примеру, неприятно было. Эй, да ты не переживай. Если поедешь, тебя первого к ним пустим, как главного дипломата. Заметив, что собеседник поморщился, воскликнул Вилли. — Нет, я как-нибудь обойдусь, — возразил Клаус. — Скажи лучше, что день грядущий нам готовит. — Да то же, что и всегда. Долгое путешествие по тому, что местные называют дорогами. Словоохотливый Вилли выудил из пачки еще одну сигарету. Отчего экономить, если лишняя пачка завелась? Тем более, что сахар он отдал не свой пайковый, а добычу из местного магазина. Курево там тоже было. Но, попробовав местный эрзац табака, множество пачек которого они выгребли из кладовой, Вильгельм решил, что это не для него. После пары затяжек еле прокашлялся. 5 упаковок взял, с местными меняться. И только. Хорошо, хоть про ночных воров уже дня три в наших краях не слышно. А помнишь ту суматоху 5 дней назад? Ну, за которую наш старик себе немного мишуры на грудь-то добавил. А что, его наградили? Не слышал. Болтают, что старому Отто чего-то там на шею повесили. Но он, как настоящий скромник, при нас пока не надевал. За что? За то, что мы довезли до сапогов немного железных коров, при том, что в округе и так молока хватает. Но молоко — это не главное. Куда важнее, что у нас потери маленькие. Маленькие? — возмущенно переспросил Клаус. Черт побери, да у нас в колонии лошадей, считай, не осталось. Помнишь, что эти гады делали? Одну лошадь в упряжке подстрелят и смотрят, как она бьется в мучениях. Ой, да только не выдумывай себе, — отмахнулся Вилли. Тоже мне скажешь, специально. Случайно так вышло. Коленкор какой был, а? И в результате у нас всего 2 раненых. Похоже, эти русские вообще не целились, когда стреляли. А лошади? Ну что лошади? Они большие, им с дороги деться некуда. Ну да не переживай. Старик хитро придумал. У нас в колонне теперь 5 пулеметов будет. Откуда взялись? Фон Шойбнер от удивления даже рот открыл. С пехотой договорился. И они нам русских трещоток подкинули. 3 легких с таким блином сверху. И 2 тяжелых на вроде 0,8. Так что пусть только сунутся. И Вилли погрозил кулаком в сторону недалекого леса. А ты с пулеметом-то обращаться умеешь? Я нет. А вот ты, парень, у нас смышленый. Так что собирайся. Будешь новую железяку осваивать. Выезжаем через 2 часа. На этот раз в полном составе поедем. Всей колонной. А то ходят слухи, что ночные воры у Минска колонну самого Райсхейни подловили и потрепали. Да ну! Не поверил Клаус. Я, понятное дело, на обочине не стоял, но слушок такой есть. По крайней мере, цепные псы на взводе. А мой знакомец из штаба дивизии по секрету сказал, что 2 рот сняли с позиции и направили на охрану мостов. Шейбнер покачал головой, но высказать свое мнение не решился. Спрятав добычу в ранец, он соскочил с повозки, быстро привел себя в порядок и, подхватив карабин, с которым вот уже 2 недели не расставался даже в туалете, зашагал вслед за приятелем. Упомянутая привязанность к оружию появилась у Клауса как раз после того нападения. Их легкая колонна снабжения везла солдатам родной 106-й пехотной, разместившимся в лесах южнее Рипшева, очередную партию боеприпасов. Когда на лесной дороге, пролегавшие в этом месте по высокой насыпи, их обстреляли. Ничего не предвещало беды, просто в какой-то момент далекие кусты засверкали вспышками частых выстрелов, и он просто одеревенел, и, скорее всего, так и сидел бы на облучке своей повозки, если бы не их отделенный, зычно помянув Бога Матери всех святых, не дал ему, пробегая мимо, оглушительную затрещину. Кулем свалившись с телеги, Клаус, сам не помня, как сполз с подножью насыпи, где и просидел всю переделку. Впрочем, просидел это громко сказано, поскольку в себя доблестный старший кучер пришел только погрузившись до ушей в стоялую воду у глубокой грязной лужи. Карабин же так и пролежал весь бой рядом с мешками. «Хорошо еще никто не заметил, что оружие я бросил», — думал фон Шойбнер, пытаясь привести себя в божеский вид. Труд, надо сказать, сам по себе нелегкий, поскольку мокрая и изгвазданная грязью форма в дополнение тут же покрылась белесой дорожной пылью. Еще одна мысль не давала покоя Клаусу на протяжении всего оставшегося пути. А не слышал ли кто-нибудь из сослуживцев, как я матерился по-русски? С пулеметом Клаус разобрался довольно быстро. Благо, приемы обращения действительно не сильно отличались от таковых у 08-го, с которым он был знаком еще с допризывной подготовки. А на грубую отделку, непривычный высокий щиток и светло-зеленую окраску пулемета обращать внимания он не стал. В конце концов, дареному коню в зубы не смотрят. И вообще, в последнее время Клаус стал все чаще вспоминать, что при рождении родители назвали его не Клаусом и даже не Николасом, а вовсе даже Николаем, отчего он ощущал некоторое неудобство и одновременно надежду, что его смутные воспоминания могут помочь ему выжить на этой войне. Чуть ли не каждый вечер, возвращаясь мыслями к тому злосчастному дню, Шойбнер приходил к выводу, что то, что его сослуживцы считали случайностью, на самом деле ею не было. И их подразделению пока везло, и о проделках ночных воров, как называли между собой бойцов русских истребительных команд солдаты, им было известно больше из рассказов. Но Клаус помнил, как они 4 дня ночевали в чистом поле из-за того, что русские взорвали несколько мостов прямо под носом у беспечных часовых. Вот и засада эта в его представлении совершенно не походила на случайное нападение группы русских окруженцев. Слишком отпечаталось в его памяти то, как бились перепуганные кони, когда безжалостно свистящие пули убивали и ранили их. Впряженный в его повозку гнедой мерин Мюрат, получив пулю в бедро, заметался, пытаясь порвать упряжь и уйти от опасности. Ошалев от стрельбы и метаний соседа, другой конь, соловый варвар, неудачно прыгнул в сторону и свалился с насыпи, стащив за собой груженую повозку, сломавшую ему ногу. Пристрелить пришлось обоих. Вообще, в том бою их транспортная колонна из 69 имевшихся упряжных лошадей потеряла 16. Многие повозки пришлось ремонтировать, а уж про то, что часть груза пришлось собирать по всей округе, и говорить не приходится. Хорошо еще, что командовал подразделением опытный офицер, и времени на все эти хлопоты потеряли относительно немного, ну, около 2 часов. Но 16 лошадей — это 8 повозок, оставшихся без тяги, что, в свою очередь, уменьшило суммарную грузоподъемность подразделения на целых 6 тонн. Если пересчитать эти тонны на патроны, не доехавшие до фронта, или на пайки, то не все так радужно, как пытался убедить солдат ротный фельдфебель. Да и солдаты транспортной роты теперь старались не грузить своих 4-ногих помощников сверх необходимого. Ведь одно дело тащить штатные 3/4 тонны груза по брусчатым или асфальтовым дорогам Европы, и совсем другое — по песчаным и глинистым проселкам России. Вот потому и осваивал с таким рвением чужое оружие оберфюрер фон Шойбнер и набивал затем патронами матерчатую ленту, чтобы обезопасить себя, своих товарищей и своих коней от неведомых и страшных русских диверсантов. Из поощрительного приказа командира моторизованного корпуса генерал-лейтенанта фон Фитингхофа. После трудного сражения на северо-восточном фасе Ельнинского выступа отделение унтершарфюрера Ферстера из состава 1-й роты мотоциклетного батальона СС «Лангемарк» танковой дивизии «Райх», получившее приказ прикрывать левый фланг своей роты, было обнаружено в следующем виде. Убитый пулей в голову, командир отделения унтершарфюрер СС Ферстер сжимал в руках ручную гранату с вытянутым шнуром. Первый номер пулеметного расчета, Роттенфюрер Клайбер, также убитый выстрелом в голову, и после смерти продолжал прижимать к плечу приклад пулемета. Второй номер того же расчета, штурман Ольдерсгруис, стоял, поставив ногу на педаль своего мотоцикла и держась за рукоятку руля, убитый в тот момент, когда он собирался вскочить в седло и отправиться в тыл с донесением. Водителя, штурмана Швенка, обнаружили мертвым в одиночном окопе. Что касается противника, то трупы лежали полукругом на расстоянии броска ручной гранаты от позиции отделения, служа наглядным свидетельством того, как сражаются немецкие солдаты. 10 августа 1941 года. Быховский район Могилевской области, Белоруссия. 17 августа, час 10. Строили мы, строили и, наконец, построили. Именно этой фразой из детского мультфильма определялось в текущий момент настроение Александра. Правда, к нему добавлялись слова другого культового персонажа. «Ну, год еще, ну, два, а дальше что?» «Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить». Разглядывая в тусклом желтом свете трофейного фонарика карту, Куропаткин понимал, что если в ближайшую пару дней он, как командир группы, не найдет приемлемого выхода, то одним раненым дело не ограничится. «Пока мы фрицем переигрываем по темпу, но долго так продлиться не может. Мы все-таки не подготовленная группа профессионалов, а так диверсанты-надомники. И при длинном забеге профи точно нас сделают, даже местные. К тому же добавились сложности иного рода. Вон Тотан уже говорил, что кое-какие расхождения с нашей историей уже наметились. Точнее, не объяснил. Сказал, что есть смутные подозрения, которые без данных штабов он подтвердить или опровергнуть не может. И я тоже хорош. Ну какого черта отход в сторону фронта спланировал? Хотя тут чего уж стонать. Привычка подвела. Зона эвакуации, зеленая тропа. Просто ведь привык за годы службы к тому, что не бросят, что вытащат. А тут вообще непонятно, как Москва нас воспринимает. Вариант, что поверили в нашу на скорую руку слепленную байку, можно отбросить сразу, как безбрежно инфантильный. Скорее уж дедушки на Лубянке решили поиграть в хитрые шпионские игры. И тогда... Тогда они там могут делать все наоборот. Мы орем, что Гудериан на Киев попрется, а они решат, что это немецкий генштаб в лице самых умных своих представителей им мульку заправляет. И усилят северное, к примеру, направление. Этот дурацкий, по сути, трюк с вызовом авиаподдержки, собственно, для того и затеял. Проверить, как столица отреагирует. Ощутив легкое движение воздуха, подполковник быстро обернулся. «Товарищ командир, я вам кофею принес», — шепотом стараясь не разбудить спящих у бортов бойцов, сообщил Несвидов. «Спасибо, Емельян, но мне бы чайку». «Плохо с чаем, Александр Викторович», — посетовал старшина. «Чутка совсем осталось, не то что бурды этой трофейной». И он качнул рукой с зажатым немецким кофейником. «И с едой уже не очень». «Как так?» — удивился Куропаткин. «У нас же пайков солдатских чуть не треть грузовика. Сам грузил, знаю». «Да чего эти пайки, товарищ командир?» — горестно махнул рукой старшина. «Название одно, а не еда. Да и их у нас, если честно, не то чтобы до...» Вежливый Несвидов не стал при начальстве выражаться, а снова махнул рукой. «Шесть десятков всего, а нас дюжина. Так что на 5 дней всего продовольствия осталось. Надо запасаться, товарищ командир. — А, ладно, давай свой кофе. Взбодрюсь немножко. Грузить сейчас себя еще и этим Александр не стал. Будет утро, будет хлеб, только и подумал. — Вы бы отдохнули, товарищ майор, — предложил Несвидов. — А то все сидите, все думаете. — Ага, как Чапай, командир, картошку по столу двигаю. Вот только не знаю, то ли в пюре ее размолотить, то ли в мундире запечь. Александр усмехнулся. Ты вот как, Емельян, считаешь? По мне так в мундире, Гоша, улыбнулся в ответ Несвидов. А если вы про немца, тут мне в любом виде их молотить нравится, хоть фугасом, хоть винтовкой. А того не будет, и дубиной до пюре разомнем, товарищ майор. И обратно слепим. Что на улице? Александр протянул кружку. Тихо все, товарищ командир. Зажурчал наливаемый в кружку кофе. Звук показался Александру громким. К немчуре, что плохо, я привыкнуть все не могу. Что вот так они вокруг лежат, а я среди них хожу. Не поверите, до сих пор рука к выре тянется. Чего же не поверить, поверю. Осторожно, чтобы не обжечься, Саша сделал первый глоток. Мне что, думаешь, легче? Как бы не так, брат. Да я понимаю, товарищ командир. У вас все взвешено должно быть. Тут режь, а тут пальцем тронуть не моги. Просьбочка у меня к вам есть, Александр Викторович. Совершенно неожиданно тон Емельяна изменился на просительный. «Какая?» «Вы бы Ваньку, товарищ командир, не мариновали, а то мается парень». «Какого Ваньку?» «Не поняв, переспросил Саша». «Да казака нашего», — уточнил старшина. От услышанного Александр поперхнулся кофе. «Мается?» — откашлявшись, спросил он. «Херней он мается». «Ну да». Другие воюют, почем зря, а он все сидим сидит. Он парень скромный, ни в жизнь не пожалуется, но я-то вижу, что мает на ему. Понимаю, что он на тонкой работе занят, но ему по немцу пострелять хочется. — Пострелять! — сплеснул руками командир отряда. — Один вон дострелялся. Не знаем, когда на ноги встать сможет. — Ух, какой ты заботливый, Емельян! Но не переживай, сегодня Ване придется поработать. К мосту его отправлю. Вот он обрадуется, товарищ командир, искренне заявил завхоз отряда. Но-но, протянул Саша. А сам ты как, Емельян? В бой не рвешься? Так я и так все время в бою. Вы сыты и вражину бьете, значит, я свою боевую задачу выполнил. Ребятам сбрую выправил, опять же, считай, фланговый обход совершил. Несвидов широко улыбнулся. Кстати, товарищ майор, вы случаем не знаете, как там у Славки Трошина дела? Нет, к сожалению, не знаю. Ну ничего, узнаем как-нибудь. А то вы мужика к жизни вернули, можно сказать. Я же его по пульбату хорошо помню. Старательный был, справный, но какой-то смурной. А когда он с тем проверяющим сцепился, я тишком справочки навел. Только тогда и узнал, что он старшим командиром был. А на вас наткнулись, так у хорошего человека возможность к делу стоящему вернуться появилась. Не так много у нас командиров башковитых, чтобы их за рядовых бойцов держать, сами знаете. «Ой, ну ладно», — вдруг спохватился старшина. «Пойду я, пожалуй. Нечего вас от дела отвлекать, товарищ майор». Не прошло и 15 минут после ухода Емельяна, как в штаб заглянул Люк. «Ну что, мастер, не выходит каменный цветок?» Участливо поинтересовался он, аккуратно положив свою снайперку на дно кузова и усаживаясь рядом с Александром. — А не пойти бы тебе, Чингачгук, распрекрасный? — в тон ответил Куропаткин. — Пойду. Куда же я денусь-то? — Тут проблемка, командир, нарисовалась. — Излагай. Поморщившись, словно от внезапной зубной боли, предложил комгруппы. Когда мы днем на дороге пыль глотали, ты, случайно, внимания на соседей наших не обращал? Летеху пожилого в виду имеешь? Верно. Нисколько не удивившись проницательности командира, подтвердил Люк. Он, есть такое мнение, номера наши срисовал. И чем-то они ему сильно не понравились. Однако, что интересно, полицаем он сразу не побежал. А годков этому кренделю, ох, немало, особенно если звание невысокое учитывать, под 40, если не больше, — говорил Саша, не торопясь и размеренно, словно размышлял вслух. — А ты сам знаешь, что такое звание в этом возрасте, значит, всего несколько вещей. Резервист, партизан, полный дуб или из прапоров. Но партизана тот вроде был не похож. — Ага, и на дуба тоже. Я к нему присматривался, дельный вояка. — Что, сейчас проблему решать будешь? — Не выйдет. Я уже там походил, но в темноте хрен его найдешь. А Гансов вокруг сам видел. Я с утра его, пожалуй, исполню. Люк ласково погладил цевьё СВТ. — А запалиться не боишься? Есть впереди рощица одна, метров в 200 от дороги, так что ноги сделать успею. Добро даешь? А куда я денусь? С крысоловом пойдешь? Еще деда возьму, у парня талант на стрельбу прорезался. Ясненько. А я думал его на подстраховку Ваньке и Алику поставить. Внешность у него подходящая, вылитый европеец. А куда их отправляешь? К мосту? Не стоит. Если наши не прилетят, только лишняя наколка для СД будет. К тому же там сейчас такой хай. Кто-то из немецких инициативников решил план перевыполнить, и туда колонна танковозов вперлась. Прям как у нас, авось проскочу. Танковозов? Встрепенулся Куропаткин. Ага, 10 штук, не меньше. На них танки мелкие такие. Размером со вторую БМДшку примерно. Пушечка у него такая тонкая, 2, наверное. Я до конца всю веселуху не досмотрел, аккумулятор в ПНВ сел, но кое-что отрадно разглядел. Водила въехал на мостик, а тут возьми и крякни. Так что там и мост чинят, и танки разгружают. Похоже, раздельно переводить будут. Но сутолока такая, что даже мы с тобой не проберемся. Ладно, тогда отменю выход. Незачем подставляться, если они сами мостик испортили. А что творить будем? Я думаю, хвост завернуть и опять на запад двинуть. С чего это? А с того. Выудив из нагрудного кармана немецкую сигарету, фермер закурил. При фронтовую полосу мы таким табором не пройдем. Это точно. Дивизионный тыл — это не для нас. Там фельдполицай каждую машину чуть ли не на ощупь знает. Да и плотность войск какая. Вот и прикинь. И потом. Что нас ждет на той стороне, ты думал? Вот если на заказ ответят... И хоть один самолет со звездочками на крыльях я увижу, тогда пойму, что нас всерьез воспринимают. Тогда и тропить будем. Еще, Сань, мне язык нужен. Желательно штабной или из связи кто. На обстановку узнать хочешь? Ну да. А как без этого-то? В ближних тылах уже, а тут, как тот жандарм рассказывал, они уже корпусные и дивизионные. Кто и куда едет, сами решают. Да и центр кормить надо, а то что это за группа, которая почти у передка ползает, а кормит только информацией общего характера. — Верно, — Люк зевнул. Сань, у тебя пепел сейчас упадет. Шел бы ты спать, советчик. Куропаткин быстро перевернул пустую кружку и затушил от донца окурок. 4 часа, чтобы обязательно. Понял? Так точно. Подавив еще один зевок, ответил десантник. Кстати, если уж мы разворачиваемся, как насчет того, чтобы на железке пошалить? Магистраль под боком, а мы как малохольные телимся, а, командир? Александр бросил короткий взгляд на карту. Хорошая идея. Только вначале нужно от черного гроба на колесиках избавиться. А то мы с ним, как с голой жопой на Красной площади. Старый сказал, что ему минимум сутки нужны для вдумчивого демонтажа. Ну ладно, спать иди, я пока еще покумекаю. Лично. Особо важно. Только командующему Западным фронтом. 15 августа 41 года, 2 часа 35 минут. Москва. Первое. Противник, обороняясь на направлениях Белый, Вязьма, Спас-Деменск, сосредотачивает свои подвижные силы против войск Брянского фронта, по-видимому, с целью в ближайшие дни нанести удар на направлении Брянск-Жиздра. Второе. Войскам Западного фронта приготовиться энергично наступать с целью разбить противостоящего противника и во взаимодействии с войсками левого крыла резервного фронта к 25 августа 41 года выйти на фронт Велиш-Демидов-Смоленск. Для чего? А. 22-й армии ликвидировать, прорвавшиеся в район Великополя Назимово-Жижица-Заможье подвижной части противника, используя для этой цели авиацию и танки, активные прочной обороны рубежа станция Насва, Великие Луки, озеро Вилинское, обеспечить наступление войск фронта с севера и со стороны Опочка. С продвижением 29-й и 30-й армии на фронт Велиш-Демидов левое крыло армии выдвинуть на линию озера Усмынское. Б. 29-й армии, развивая начавшееся наступление, главный удар нанести на Велиш. В. 30-й армии, наступлением на Тюховицы, Елисеевичи, Холм, способствовать удару 19-й армии на Духовщина и далее на Смоленск. Г. 19-й армии, развивать наступление с ближайшей задачей овладеть Духовщиной в дальнейшем, ударом в юго-западном направлении овладеть районом города Смоленск, не ввязываясь в лобовые атаки за Смоленск. Д. 16-й армии ударом на Спас-Липки, озеро Акатово, рассечь группировку противника и обеспечить прорыв конно-механизированной группы в глубину обороны противника, образовать отсечную позицию севернее Смоленска, чем способствовать 19-й армии к окружению группировки противника западнее Духовщины. Е. 20-й армии первоначальным ударом в общем направлении станции Климова, станции Рябцева и в дальнейшем на северо-запад совместно с 19-й и 16-й армиями разбить смоленскую группировку противника. Третье. Правее. Северо-западный фронт имеет задачи активной обороны задержать противника на реке Ловать. Граница с ним Лихославль, озеро Сельгер, станция Насва, все пункты для Западного фронта включительно. Левее. Резервный фронт с утра 24-8 переходит в наступление, ликвидирует Ельнинскую группировку противника и наносит удар усилиями 24-й армии на Починск и 43-й армии на Рославль с задачами разбить противника, овладеть этими пунктами и к 8 октября 41 года выйти на фронт Долгие Нивы, Хиславичи, Петровичи. Главными силами продолжать развивать оборонительную полосу на рубеже Осташков, Сележарова, Оленина, река Днепр, западнее Вязьма, Спас-Деменск, Киров. Граница с ним Нежата, Пресна, красный, все пункты, за исключением красный для Западного фронта, исключительно. Четвертое. В ходе всей операции хорошо организованной и систематической разведкой во всех войсковых звеньях исключить для войск какие бы то ни было неожиданности. Особое внимание уделять постоянной и тщательной разведке в стороны открытых флангов. Пятое. Захваченные у противника рубежи и пункты обязательно закреплять за собой, требуя от войск немедленного возведения оборонительных сооружений. Шестое. Действия пехоты, артиллерии, авиации, танков должны быть хорошо увязаны между собой и предварительно изучены командным составом. Действия пехоты и танков обязательно предварять и сопровождать действиями авиации. Седьмое. Подготовку операции ввести в строго секретном порядке, воздерживаясь от телефонных разговоров и переписки, ставя лично устные задачи исполнителям лишь в части, их касающиеся. Восьмое. Получение подтвердить. Верховный главнокомандующий Сталин. Начальник генерального штаба КА Шапошников. Кировский район Могилевской области БССР. 17 августа 41 года. Ночь. Зачем я пил второй стакан? Эта сакраментальная фраза отражала мое нынешнее состояние лучше всего. Голова кружится так, что того и гляди вытошнит, и одновременно тупо и тягуче ноет затылок. Во рту гадко, словно после визита пары дюжин дворовых котов, страдающих диареей. Во всем теле слабость. Как после адского перепоя, вдобавок совершенно не чувствую свою левую руку. Вокруг темно и тихо, только кто-то негромко посапывает в паре метров от меня. И что это? Надеюсь, не концлагерь? Почему-то воспоминание о недолгом пребывании за колючкой меня очень сильно обеспокоило. Попробовал приподняться. Да что за фигня? Левая рука оказалась плотно примотанной полосами ткани к телу, так что срочно пришлось искать баланс. При этом меня скрутил такой приступ головокружения, что не оставалось ничего другого, как рухнуть назад, после чего я едва успел повернуть голову в сторону. Стошнило знатно, как при сильнейшем отравлении, и это-то с пустым желудком. «Антон!» Встревоженный голос Сережки донесся издалека, как будто я лежал под толстым ватным одеялом. «Ну, хоть докторишка наш рядом». «Что?» — промычал я в ответ, стараясь вытереть изгвазданное рвотой лицо, дрожащей правой рукой. «Погоди-ка!» — вспыхнул фонарик, в желтоватом свете которого я только и разглядел, что лежу на полу в какой-то машине. Причем, если судить по задернутыми темными шторам, окнам и далекому потолку, довольно большой, вроде газели или мини-вена. Но на грузовик не похоже ни капли. Сквозь кислую вонь желчи еле пробивался аромат бензина. «Сейчас помогу». Встревоженное лицо Кураева появилось надо мной. Ласковые, но в то же время властные руки повернули меня лицом вверх. Мокрая тряпка прошлась по щекам и губам, даря ощущение чистоты и прохлады. — Спасибо, Серега. — Да лежи уж, герой, — буркнул док, вытирая мне вымазанную шею. — Ты, Тошка, что думаешь, абонемент у меня купил? — Ага, еще в Москве. Ну, сам же предлагал приезжать и зубы на профилактику сдать. «Тоша, раз уж тебя заткнуть даже пулей в лоб не получилось, то послушай старого еврея и нарисуй себе мишень на груди. А то так благостно было. Лежал, такой спокойный, молчаливый, а только глазки продрал и сразу словесный понос. Помолчи, как врач прошу». Несмотря на строгий тон, Серега улыбался. «Ты же мне еврей нашелся. Товарищ, товарищ, болять мои раны глубокие. Тихонечко промычал я в ответ пару строчек из песни. Ну, в боке у тебя ничего нет, как, впрочем, и нарывов с нагноениями, не поддержал шутку наш медик. На вот, попей. Губ моих коснулось горлышко фляжки. Вкуснотища! Кисло-сладкий настой со вкусом земляники показался мне напитком богов. Ну как? Поинтересовался Сергей, когда я напился. Ничего лучше в жизни не пил, честно признался я. А мы вообще где? Удовлетворив самые насущные потребности организма, я ощутил острый приступ информационного голода. На полпути из Бобруйска в Могилев. Или наоборот, сейчас точно не скажешь. Стоим ведь. Прикинь, в пробку попали. До ветра не хочешь? Я попробовал мысленно представить, куда это мы забрались, но не смог. Помешала вернувшаяся ноющая боль в затылке, а потому ответил на более простой и доступный контуженному организму вопрос. Не сейчас, Серый. Если захочу, позже сам схожу. Но, быстрый ты наш! Немедленно осадил меня друг. Тут немцы и кругом. Все вместе, так сказать, ночуем. В повалку. Так что гадить теперь будешь только под моим чутким руководством. Несмотря на грубоватый тон, в голосе дока я ощутил искреннюю заботу о моей драгоценной персоне. Серег, только честно, сильно меня нахлобучило. Ну, раз сразу не пристрелили из жалости, значит, не сильно, — отрезал Кураев. Если тебя это успокоит, то спасла тебя твоя неимоверно толстая лобная кость, по моим ощущениям, простирающаяся вплоть до затылка. А может, это звезды так расположились? И ты очень удачно упал, но пуля прошла по касательной, содрав кожу и вырубив тебя. Ключице повезло меньше. Теперь месяцок одноруким походишь, пока не зарастет. А сейчас пи давай. И тебе полезно, и мне спокойно. Я совсем было собрался последовать рекомендациям лечащего врача, как еще одна деталь привлекла мое внимание. Серый. «А что это я в немецком?» Я оттянул лацкан серого кителя. «А в каком ты должен быть?» Не понял сначала док. «Ну, я ж во флеке был». «А, ты об этом? Ну, скажи своей любимой курточке пока. Она нынче только в качестве доширака для вампиров хороша». «А...» Закончить, а вернее даже начать, врач мне не дал. «Вещи все твои у меня, так что не боись!» Откинувшись на какой-то мягкий тючок, служивший мне подушкой, я несколько секунд переваривал информацию. «Серег, а браунинг мой где?» «Что, снова повоевать захотелось, калеченный?» Участливо ироничным тоном поинтересовался док. «У меня твой пекаль, у меня...» «Дай сюда!» — потребовал я. — А нафига, Казибаян? — Не понимаешь? — Ух, какие мы грозные! — усмехнулся Кураев. — Таким взглядом, как у тебя, Тоха, тяжелые бомбардировщики сбивать на лету можно. Зачем тебе сейчас оружие? — А то ты не понимаешь. — Ну, объясни мне, скудоумному, зачем тебе ствол, когда мы все рядом? — Серый. Ствол мне за тем, что никто из нас не имеет права в плен попадать. Вот зачем. А HP ты мне сейчас взведешь и на предохранитель поставив отдашь. А то с одной рукой я даже патрон толком дослать не смогу. Не знаю, то ли моя горячность была тому причиной, а может, Сережа просто прислушался к моим доводам и счел их логичными. Но после небольшой паузы Он отошел от меня, перегнулся через перегородку, отделявшую наш отсек от передних сидений, и вернулся назад уже с пистолетом. — На! — звонко лязнул за двор. — Только ты так с ним под подушкой и будешь спать? — А кобуру ты что же не захватил? Я поставил Браунинг на предохранитель. Чертыхнувшись, док снова полез на переднее сиденье. Кировский район Могилевской области БССР, 17 августа 41 года, 4:30. Денис Кудряшов считал, что ему невероятно повезло. Ну еще бы. В отличие от десятков своих сослуживцев-одногодков, он не пропал безвестно во время отступления, не метался панически, бросаемый не знающими обстановки командирами на затыкание очередного вражеского прорыва, а вел полную захватывающих приключений жизнь партизана-диверсанта. Сам Денис, несмотря на позывной «дед», так, скорее всего, свои бы ощущения не писал. Молод еще, не привык к точным формулировкам. А вот командир снайперской группы оценивал настроение своего подчиненного именно так. Именно поэтому Люк как мог старался воспитывать молодого и не считал себя вправе спускать ему даже мельчайшее нарушение и небрежение службой. Сейчас, к примеру, Саша пропесочивал деда за излишний энтузиазм. «Но какого ты на дерево полез, я тебя спрашиваю?» «Товарищ лейтенант, ну там обзор лучше и сектор для работы больше». Чуть слышно, поскольку воспитательная беседа велась шепотом, оправдывался Кудряшов. «Сектор — это, блин, хорошо. Но перед тем, как на дерево лезть, хоть бы на компас посмотрел, если твой диагноз — топографический кретинизм. Это дерево почти на опушке. И как только солнце встанет, ты будешь главным актером в театре теней. Это ты понимаешь? Понимаю, товарищ лейтенант, мямлил Кудряшов, попутно пытаясь прикинуть, слышит ли, как идет воспитательный процесс, еще один член их тройки, сержант Юрин. Однако, даже если последний и был где-то рядом, разглядеть его Дэну, как называли его все старики группы, не удавалось. Так что, смирившись, он решил сосредоточиться на том, что ему втолковывал непосредственный начальник. «От тебя сейчас не эпическое геройство нужно, а занудная работа, понял? Ты думаешь, почему ни командир, ни я, ни Сергеич никогда не говорим «победить», «убить», «уничтожить», а? Товарищ Окунев тоже не говорит?» «Верно, и он тоже. А почему? Ответить можешь?» «Ну, ладно, кучер ты наш», — махнул рукой на воспитанника Люк. «Объясняю. Слова эти обычные мы используем для убирания этого самого героизму. Все эти «ура», «вперед» и «даешь» хорошо воодушевляют. Но если ты своей профессией выбрал войну, они не для тебя. То, что мы делаем, обычному человеку вредно, понимаешь? И если ты эмоции в дело уничтожения себе подобных включаешь, так из катушек съехать можно. Поэтому можешь считать жаргон наш, в том числе еще и средством психологической самозащиты. Опять же, закрепленные процедуры. Мне один знакомый летчик-штурман рассказывал, что он, даже когда на улице идет, к местным ориентирам привязывается. Причем не к крупным, вроде приметных зданий, а к тем, что под ногами. Решеткам, люкам канализационным, камням на мостовой. Представляешь, какой силы у него привычка? Так и у нас. На пикник бывало приедешь, а в голове уже работа вовсю идет. На автомате прикидываешь, в какую сторону, если что, ноги делать, да за какую корягу прятаться, если вдруг огнем накроет. Но ты не бойся, это потом пройдет. Мозг без твоего участия всю работу делать будет. Тебя от основной задачи не отвлекая. Так что учись, студент, пока я жив. И в этот раз учти, клиент у нас один будет, а основная задача — его не проморгать. Все, на место давай.